Гексаграмма 14. Да, Ю. Владение многим. Успевает тот, кто не торопит события. Путники развели костер внутри здания с куполами. Они съели по куску вяленого мяса, после чего Хона заметила, что еды у них осталось совсем немного, и с завтрашнего дня придется охотиться или питаться подножным кормом. Не зная, какие хищники обитают в городе, байкерша не рискнула оставлять лошадей на поляне и велела Юлу завести их внутрь. Парень и девушка сидели друг напротив друга на седлах, снятых с байков, созерцая потрескивающие язычки пламени. Где-то вверху жутко завыло. Это поднявшийся ветер играл в куполах. Лошади испуганно всхрапнули. Хона бросила тревожный взгляд на Юла и прошептала. «Зря мы здесь остались. Дурное это место». Честно говоря, парню тоже было не по себе, и от дьявольского гудения невольно холодела спина. Вспомнились сказки о демонах внешней тьмы, похищающих непослушных детей. Демоны приносили добычу в гнезда, сплетенные из человеческих жил, и пожирали ее там. Тем не менее, Юл, пытаясь справиться с суеверным страхом, сказал, «Нам некуда торопиться. Это всего лишь ветер, Хона. А город мертв. Бояться нужно живых, а не погибших 100 лет назад». «Не в этом дело», – прошептала байкерша. «Ты видел знаки на стенах?» Сейчас она была похожа не на отчаянную забияку из кочевых племен, а на испуганную девочку из родной забытой деревни. «Видел?» – переспросила она. «Кресты с косой перекладиной. Ну и что?» Сам того не замечая, Юл тоже перешел на шепот. «Это просто символы, которым люди издревле поклонялись. Ну, что-то вроде вашей чаши скальпеля косноязычного. Люди вообще любят поклоняться крестам, полумесяцам, статуям всяким, значкам и медальончикам». «Нет», — Хона замотала головой. «Это знаки баггеров-гомофобов, проклятых Харлеем изначально». Для своего возраста и времени Юл прочитал очень много книг. Но религиозный отдел в архиве памяти он посещал редко. Пару лет назад разбирал притчи о воскресшем боге, да перед уходом из деревни проштудировал канон перемен, который у него забрал вождь Денджерф. И все же парень знал, что крест с косой перекладиной – это символ того самого воскресшего бога. Однако Юлу стало интересно, что расскажет напарница. Он решил не спорить с ней и спросил, «А кто такие баггеры?» «Баггеры – это то же самое, что и пидоры», – ответила девчонка. «Ты ведь слышал на байкфесте 3 правила?» «Слышал. А кто такие пидоры?» – спросил Ю. Шикнула Хона. «Это проклятое слово. Его можно произносить только на байкфесте. А в остальное время нельзя. Это слово такое же проклятое, как...» Девушка запнулась и сделала над собой усилие, чтобы продолжить говорить. «Такое же проклятое, как... как депутат, мент и чиновник. И еще банкир и кредит. В общем, все эти слова заменяются одним единственным – баггер». От резкого порыва ветра загудели купола. Девушка вжала голову в плечи. Парень, поддавшись порыву, сел рядом с байкершей и прошептал. «Не бойся, это всего лишь… я не боюсь!» – вспыхнула Хона, оттолкнув Юла. Парень чуть не повалился на спину, однако успел подставить руку. Стрельнула в ушибленное плечо. «Хорошо, не боишься», сказал он, пытаясь скрыть боль и обиду, немного отодвинувшись от напарниц. «Расскажи про баггеров». «Ладно», – сдалась Хона после минутного молчания. «Тебе можно поведать тайну происхождения мира. Ты ведь раб клана Денджеров, а значит, имеешь право знать». Вначале не было ни степи безбрежной, ни ветра вольного, ни пагуби зловонной, ни байкеров удалых, а были лишь небесный стальной конь Харлей изначальный, да небесная стальная кобыла Ямаха первородная. И жили они в извечной пустоте, которая породила их. И вот Харлей изначальный воспылал страстью к Ямахе первородной и покрыл ее. И понесла она и родила вскоре солнце, луну, небо, звезды, а также небесных стальных жеребцов и кобылок. и нарекла их именами разными. Хона и Урал, Кавасаки и Ява, Сузуки и Блата и многими-многими другими. Так появились байки священного табуна, и увидел Харлей, что это хорошо. Прошли дни, прошли ночи. Увидел Харлей изначально, что небеса полны, но внизу пустота, и нечем заполнить ее. И тогда вновь воспылал он страстью к Ямахе Первородной и покрыл ее. И понесла она, и родилась от этого земля и степи на ней, и реки в степи, и звери да птицы разные, и рыбы да гады ползучие. И увидел Харлей, что это хорошо. Прошли дни, прошли ночи. Увидел Харлей изначально, что живности сотворил он много, да только неразумна была она. Тогда вновь воспылал он страстью к Ямахе Первородной и покрыл ее. И понесла она, и родила близнецов разнополых. Так на свет появились первые байкер и байкерша. От них пошло племя удалое да славное, разделившееся на кланы многие. И велела Ямаха Первородная байкерам назвать своих детей именами небесных стальных коней и небесных стальных кобыл. И увидел Харлей, что это хорошо. Прошли дни, прошли ночи. Узрел Харлей изначальный, что байкеры и байкерши должны быть лучше кого-то. Тогда вновь воспылал он страстью к Ямахе Первородной, но изрекла она: «Не должен ты меня покрывать, ежели желаешь тех, кто будет хуже». Тогда покрыл Харлей изначальный коров, и понесла она, и родила близнецов разнополых. Так на свет появились кегли. От них пошли бычье и тёлки, созданные по образу и подобию человека. И было их 99 на каждого байкера. И чтобы отделить удалое племя от кеглей, создал он право 1%, чтобы байкеры вольны были делать то, что им угодно. И увидел Харлей, что это хорошо. Прошли дни, прошли ночи. Увидел Харлей изначальное бухло, сделанное кеглями, и испил его. Захмелел он и покрыл корову. Да только не в ту дыру попал. И понесла она, и родила не из той дыры близнецов однополых, Багера Гомофоба и Багера Гомолюба. Так на свет появились пида... Ну ты понял, те, кого можно называть так только на байкфесте. От них пошло племя гнилое, мажорное и злобное. И возжелали они владеть миром. И возненавидели Гомофоба и Гомолюба друг друга, ибо хотели править единолично. И увидел Харлей, что это плохо. Прошли дни, прошли ночи. Увидел Харлей изначально, что гомофобы и гомолюбы захотели владеть многим и поделили мир, и поработили обманом кеглей, и стали бычье да тёлки слугами байкеров. Глядели все время в зомбоящики, висели все время в сети и радовались своему рабству и не замечали его. Только вольные байкеры не подчинялись мажорам гнилым и ездили по дорогам предков куда им угодно. И увидел Харлей, что не все так плохо. Прошли дни, прошли ночи. Увидел Харлей изначально, что черная зависть взяла багеров. Задумали они свести с пути истинного хотя бы часть удалого племени. И подкатили они к скальпелю косноязычному из клана сумеречных шакалов. И предложили ему владеть многим. И продался скальпель. И весь клан вместе с ним продался. И увидел Харлей, что это пиздец. Прошли дни, прошли ночи. Увидел Харлей изначально, что багеры от власти и богатства совсем свихнулись и захотели владеть еще большим. И ополчились друг на друга и возжелали воевать гомофобы с гомолюбами, а гомолюбы с гомофобами. И скальпель и его клан участвуют в этой войне, позоря честь удалого племени. И решил тогда Харлей наслать на землю болезнь безумства, чтобы уничтожила она всех, кто продался, и рабов, и хозяев. И наслал он болезнь, и сдохли все нечестивцы, и отправились в подземный ад, Баггерхелл. И увидел Харлей, что это правильно. Прошли дни, прошли ночи. Харлей изначально сжег скальпеля косноязычного и всех, кто продался, а прах их укатал в урну и нарек ее эликсиром смерти. Байкерам же велел жить в степи, велел им не давать спуска кеглям, а багеров, хоть гомофобов, хоть гомолюбов, велел валить на месте. И зато нам уготована дорога в небеса, в байк-парадайз. И увидел Харлей, что что это просто зашибись. Прошли дни, прошли ночи. Увидел небесных орлей, что вселенная стала справедливой, и каждый получает свое. Байкеры – волю, бычье и тёлки – смирение, баггеры – позорную смерть. Байкеры – это судьба мира, остальным неразумно спорить с судьбой. И увидел Харлей, что все теперь как надо.